Глава 9. Обратитесь к специалисту. Спал я всего 4 часа. Мозг настойчиво требовал действия, а именно дойти до капсулы и немедленно погрузиться в Вальдиру. Причем проснулся он, то есть мозг, точно не до конца. Я несколько минут, борясь со слепающимися глазами, искал на себе мешок, чтобы вытащить оттуда зелье бодрости, но так и не нашел. Испугался, конечно. Как так? Потерял мешок, а с ним вместе все нажитое непосильным трудом имущество. Хотел позвать стражника, но тут мозг, взбудораженный притоком адреналина, проснулся окончательно. Я понял, что еще в реале, и потащил свою вялую тушку в кухонный уголок, разводить синтокофе и готовить завтрак. Вялость и разбитость снялась мгновенно, сразу же после того, как загрузочная радуга развеялась, и я оказался там же, где вышел из игры, на территории поместья графа Людовико. Какая-то пейзанка с корзиной белья испуганно шарахнулась от меня, осеняя себя охранительным знаком. Я же сладко потянулся, наслаждаясь виртуальным телом, и открыл личные сообщения. Все датированы вчерашним вечером и ночью, но примерно рисуют реальную картину происходящего. Раза. «Как же ты меня бесишь, Лохров сын!» Шиза. «Аль, логово разбойников нашли. Без тебя соваться не будем. Маякни, как зайдешь». Масса. «Раза явно тебе подлянку какую-то готовит. Лучше пережди». Ася. «Для тебя пакет у Дворецкого. Я соскучилась». «Соскучилась она, видите ли. Однако нужно отдать должное, что в игре мы с Асей друг друга неплохо дополняем. Ее бафы и магическая защита отлично дополняют мой атакующий потенциал. Да и использует она их более чем профессионально. Сразу видно рерольщика. Нуб бы так заклинание не распределял, жахнул бы все одновременно». «Привет». В угасающей вспышке перемещения появилась слегка улыбающаяся Ася. «Я уведомление поставила на твое появление в игре. Все остальные в реале. Мы вчера логово нашли, но без тебя туда решили не ходить. Там разбойников полно. Селью этот сидит, и несколько игроков Небесных Титанов дежурят постоянно. Нужно план разработать. А Шиза сказала, что у тебя из нас башка самая большая. Но это она еще мою не видела. Раза что-то задумала». Ходит, улыбается про себя. Масса, как обычно, субмиссивный мямля. «А тебе письмо пришло. От местного, Раскоролевской почтой, а не пеликаном. Немрод забрал, с собой носит. Позвать его? Немрода». «Нет необходимости», — сказал я, глядя на Немрода, выходящего из-за угла дома. «Твое магичество», — слегка поклонился Дворецкий. «Пакет на твое имя, изволь принять». Конверт оказался без обратного адреса и указания отправителя. Кому это я мог понадобиться? После аккуратного открытия конверта я вытряхнул себе на ладонь 2 засушенных цветка. Ася выглядывала у меня из-за плеча. Равнинная роза и южно-найкальская лилия. Такие в районе Наугрелла растут. Кто это? Поклонница из местных? Мне начинать ревновать? Да уж, такой поклонницы никому не пожелаешь. Госпожа Мирабелла дает понять, что ждет от меня исполнения обещания. Придется заняться этим вопросом, тем более, что остальные пока не онлайн. Асе я ничего не сказал, все равно за мной увяжется. И действительно, через секунду после моего появления на центральной площади Наугрелла рядом образовалась еще одна вспышка, явившая моему взору моего белокурого сталкера. Ни на секунду не задерживаясь, я отправился неспешным шагом в сторону восточной окраины. Где-то там, в купеческом квартале, находится дом коварного Фабио, дядьки Мирабеллы и одновременно ее обидчика. Нужно понять, как все-таки ему отомстить. Пока мне в огромную башку не приходит никаких идей, кроме как ворваться в дом в ковбойском стиле и перестрелять всех там. Ну, то бишь, передолбать воздушными молотами. Я повернулся к Асе, идущей за мной следом, после чего сделал скриншот с текстом задания и переслал его ей. «Делиться заданием не буду, перебьется». «Я правильно понимаю, что мы идем к дому этого мерзавца Фабио?» – спросила Ася, заставив меня немного дернуться от любимого слова Лили. «Да, мне нужно понять, как ему отомстить, чтобы заказчица была довольна». «Ну, пойдем». Она взяла меня под руку. «На месте видно будет, система подскажет. Дом, однако, у Фабио солидный. Каменный в 2 этажа, покрашен в развеселые цвета, как и все дома в Наугрелле. Двери дубовые, усиленные металлическими полосами. На окнах первого этажа решетки. И вот в это место я хотел ворваться по ковбойски, размахивая искаженной клешней с воздушным молотом и жезлом в другой руке. Улица, на которой стоял дом, была совершенно пуста, поэтому дребезжание деревянных колес по брусчатке раздалось, как гром среди ясного неба. Из-за угла ближайшего здания показалась деревянная двухколесная тележка, которую катил невзрачный мужичок в крестьянской одежде и теплой жилетке мехом наружу. Тележка была полна корзин, в которых стояли бутылки с молоком, запечатанные сургучными пробками. «Ну вот», — довольно сказала Ася. «Я же говорила, система подскажет». Молочник тем временем остановил тележку напротив нужного мне дома, подхватил одну из корзин и отправился к двери. «Быстро, поговори с молочником, отвлеки на пару минут», шепнула мне Ася, после чего медленным, задумчивым шагом пошла в сторону тележки, демонстративно не обращая на нее внимания. «Уважаемый!» Я подошел к молочнику и обратился к нему самым доверительным тоном, который только способен выдать мой невеликий актерский талант. «Можно ли обсудить с тобой один вопрос?» «Можно, коли не шутишь». Молочник покосился на меня подозрительно, тем не менее поставил корзину обратно на тележку и повернулся в мою сторону. «Я алхимик, делаю зелья». Продолжил я неспешно, наблюдая за тем, как Ася потихоньку подходит к тележке с противоположной стороны. Достав из мешка что-то напоминающее небольшую тыквенную бутылочку с отходящей от нее трубочкой с медицинской иглой на конце. В одном из рецептов мне предложено использовать молоко. Не подскажешь, какой лучше сорт использовать? Ну, вопрос, конечно, интересный. Молочник запустил пятерню в жидкую бороденку и поскреб подбородок. Коли основа зелья кислая, то жирность нужна чем меньше, тем лучше. Ну а ежели... Я кивал в такт словам молочника, практически не воспринимая смысла. Краем глаза, с ужасом наблюдая за тем, как Ася протыкает сургучную пробку молочной бутылки иглой и опрокидывает тыковку, выливая ее содержимое в бутылку. Капнула всего несколько раз, но результат ее вполне удовлетворил. Она кивнула, вытащила иглу и сделала едва заметный пас рукой. Сорвавшаяся с пальца искра прижгла сургучную пробку, уничтожив дырку от иглы. Ася повернулась и, как ни в чем не бывало, добрела дальше по улице, повесив голову. «Промилле. В общем, как-то так. Услышал я тем временем от молочника. Благодарю, уважаемый, за науку». Я слегка поклонился и на деревянных ногах отправился вслед за Асей, стараясь ступать степенно и величественно. За спиной у меня раздался легкий звон бутылок, стук в дверь, неразборчивое бормотание, завершившееся хлопком закрываемой двери и дребезжанием тачки, катящейся дальше по улице. «Всегда ношу с собой немножко эльфийского яда». Довольно промурлыкала Ася, появившись у моего плеча как из ниоткуда, и снова беря меня под руку. «Никогда не знаешь, когда может пригодиться парочка капель». «Что теперь будет?» «Ну, если они его выпьют?» Продолжала она тем же мурлыкающим тоном. «То, несомненно, сдохнут в страшных мучениях. Ну, а если приготовят на нем что-то или испекут там что-то, то будут жить в страшных мучениях, но недолго, пока противоядие не примут. А оно, зараза, дорогое. Надеюсь, что второй вариант тебе засчитают как исполнение задания». «Замечательно», – пробормотал я. «Какая опасная женщина, однако. Угораздила же меня. В очередной раз». «Ну что?» Она практически повисла у меня на руке. «Какой план на сегодня? Сама помню, что нужно на аукцион и заняться графскими разбойниками, пока они не превратились в повстанцев. Что-то еще? Кого-то нужно ошеломить, обмануть, очаровать, ограбить? Колись давай, вместе думать будем». «К аукционисту двинем». Не очень-то любезно проворчал я. «Но сначала посидим 5 минут. У меня адреналин еще не схлынул». Буквально через минуту подвернулся небольшой скверик. Я уселся на скамейку, как дед какой, а Ася исчезла. Когда я обернулся через плечо, увидел ее сидящей на корточках перед стандартной вальдирской черной белкой, что-то тихим шепотом ей втолковывающей. «Так она у нас еще и с мобами разговаривает. Здесь, в городской черте, они не агрессивны, но сам факт». Мы потратили еще несколько минут на то, чтобы я зашел в личную комнату и до предела грузоподъемности нагрузился полученными еще вместе с Лили на ритуальной поляне народа Нхенха доспехами и прочими вещами. Надо же будет Нузаку что-то предложить в обмен на найденный им предмет. Когда мы перенеслись, наконец, к Альгорскому аукционному дому, мне снова пришлось принять на себя участь ведомого. Я совершенно не помнил, что было написано на табличке кабинета моего гоблинообразного приятеля, поэтому Ася с неизменной улыбкой проводила меня до нужной двери. Открыть ее мне, слава вальдирским богам, удалось самому. Равно как и подпихивать меня внутрь ей тоже не пришлось. «Уважаемый Нузак!» Обратился я к аукционисту, выреженному сегодня в фиолетовый костюм, желтую рубаху и малиновый шейный платок. Я пришел, как и договаривались. «А, господин Альбиедо», — направил он на меня длинный тонкий нос. «Очень, очень вовремя. Искомый тобой предмет мне только что доставили. Вот, прошу, ознакомься». Длинные тонкие ручки аукциониста бережно достали из ящика стола небольшой медный позеленевший от времени цилиндр, закрывающийся винтовой крышкой. Не спрашивая разрешения, я крышку отвинтил и вытряхнул на стол такой же небольшой по размеру свиток тонкого пергамента. «Карта. Этот пройдоха предлагает мне карту?» «Перед тобой карта одного из островов архипелага «Обломки ножа», которая была собственноручно начерчена знаменитым пиратским адмиралом, настоящей легендой, Джоном Аргентом. Ничего не говори, я понимаю твои сомнения. Обрати внимание на оборот пергамента. Видишь две руны? Уважаемые эксперты-историки считают, что эти руны обозначают буквы «Ж» и «А» на одном из мертвых отныне островных языков. Шансы на то, что это подлинник, они оценивают в 83%. Когда речь идет о такой легендарной фигуре, как Джон Аргент, это очень много. Я думаю, что уважаемый мною лично господин Винту, смотритель музея славного Щитограда, будет эльфийским кипятком писать, завидев настолько щедрое пожертвование. Кстати, уважаемый Нузак, я отвлекся от рассматривания карты, стараясь дышать ровно, так как заметил на ней едва заметный знак в виде кривого креста. Говоря о щедрости пожертвования, во сколько мне это обойдется? 18 000 королевских золотых червонцев ровно, острозубо улыбнулся тот, с учетом комиссии и полагающейся другу Розе моего сердца скидки. 180 000 золотых. Вот охреневшая гоблинская рожа! В очередной раз я порадовался тому, что моего лица не видно под капюшоном. Хватило бы моего запаса предметов, чтобы с ним расплатиться. Вот. Я выложил на стол содержимое моего мешка. Я хотел бы предложить эти предметы в качестве оплаты. «Сожалею», — сказал Нозак, брезгливо пошевелив кучу предметов указательным пальцем правой руки. «Но вырученных за это средств не хватит и на половину стоимости карты. Разве что...» «Продолжай. Сейчас мне точно выдадут очередное задание. Пойти туда не знаю куда, принести то не знаю что». «Разве что ты согласишься выполнить одно небольшое, но очень ответственное поручение». Нузак откинулся на спинку массивного кресла и посмотрел на меня оценивающим взглядом. Когда я вышел из кабинета, естественно, был атакован градом вопросов. «Ну что, как дела? Какие новости? Задание дал?» «Дал». Я степенно направился в сторону выхода. Полы моего легендарного плаща зловеще колыхались. Просил принести 40 необработанных желтых и красных ледяных алмазов, добытых лично или в группе. Знать бы еще, что это такое. Ледяных алмазов? Ну так про камни гнома надо спросить. Ася прямо-таки излучала оптимизм, доставая два свитка перемещения из мешка. Как не знать? Знаю, конечно. Стоявший перед воротами поместья графа Людовика гном Труляля важно надул щуки. На его красном заросшем бородой лице выглядело это призабавно. «Я как раз рудокопа с рудознатцем качаю. Это кристаллы такие, водятся только в одном данже. На севере, естественно. Любопытно тем, что пропадают через 4 часа после добычи. Просто тают, если ювелир его особым образом не обработает. Или не вставит в бижу. Данж держат неспы. Вход 500 золотых с группы». «Ого!» – отреагировал Масса, а Шиза даже присвистнула. «Ну, дык!» – гном важно огладил бороду. «За 3 часа при определенной удаче там можно не меньше 2000 поднять. Если от мобов отобьешься, конечно». «Вот с этого момента поподробнее!» – загорелась Шиза. «Ей только дай кого-нибудь прирезать да выпотрошить». «Ну!» – Труляля машинально поскреб бороду. «Трубусы пещерные, затхлы ползучие, да наипоны, прозвища которых на форуме я произносить не буду, так как лимит штрафов на мат уже выбрал. Иногда кобальды забредут, иногда орки, иногда неупокоенных гномов можно встретить. Данж этот шахта, которая в нескольких местах выходит в пещеры. Говорят, один раз туда даже Грейвер забрел, молодой совсем. У неспов радости были полные штаны. Они его окружили и кастанули. Да наплевать на неспов!» Прервала гнома Ася. «Пойдемте сразу туда, чего тянуть?» «Нет», — резко ответила Раза. «Нужно решить вопрос с разбойниками. Сколько мы рядовых не режем, они час от часу становятся сильнее. А графское поместье — это даже не замок. Оно осаду не выдержит. Потеряем Тео, будем потом локти себе кусать». Обе уставились мне под капюшон, набычившись. «Мне решать, значит?» «Пойдем на разбойников», — сказал я, выдержав драматическую паузу. «Если дела обстоят именно так, как говорит Раза, этот нарыв нужно вскрыть». «Вскрыть — это мы с удовольствием». Шиза хищно оскалилась и принялась опять со зверским лицом вертеть разделочным ножом в воздухе, очевидно изображая процесс вскрытия разбойничьего нарыва. «Нас хватит?» — обернулся я к Разе. «Должно хватить», — с легким сомнением сказала она. «Если титаны не подтянутся, конечно. Надо как-то накрыть селью первым ударом. И тогда пофигу. Без знатного вожака они превратятся в простую шайку, которая уже будет никому не интересна». «А что, селью из благородных?» «Ну да». Она слегка нахмурилась. Оказалось, что этот селью – бастард младшего двоюродного брата старого графа Людовика, безземельного дворянина. Так что по крови он Тео приходится троюродным братом. И вполне может на себя графскую корону напялить в случае чего. А титаны, стало быть, готовы ему этот в случае чего обеспечить. «Ну да, обычная клановая операция, ничего особенного», — кивнула Раза. «Пошли посмотрим на поле боя». Полы моего плаща, как обычно, зловеще взметнулись от резкого поворота, и наш отряд выдвинулся в лес. Лагерь разбойников не представлял из себя ничего выдающегося. Длинная ложбина между двумя скалистыми холмами, заросшими непроходимым лесом. Проход был только с одной стороны ложбины. Дальняя сторона ее упиралась в отвесную скалу, в которой виднелся вход в пещеру. «Короче», — негромко сказала Шиза, сидящая рядом со мной на толстой ветви дерева, возвышающегося на одном из холмов над ложбиной. «Вон 5 костров. У каждого из них от 3 до 5 разбойников сидят постоянно. Уровни в районе 100-го. Селью с 2 подручными сидят в пещере. У подручных уровень 130+. У самого Селью так и не удалось разглядеть. Выходят они оттуда редко. Но если на лагерь напасть, вылезут точно. Мы проверяли». «А где титаны?» Я ерзал на суку, мне было неуютно. «Да я забирался-то сюда 7 минут. Отсутствие ловкости и силы дает о себе знать». Шиза взлетела на самую вершину дерева за 3 секунды. Но потом смилостивилась и спустилась ко мне, на одну из толстых нижних ветвей. Отсюда и видно более-менее хорошо, и падать не так больно. «Бродят по лагерю», — она пожала плечами. «Иногда в лес заходят, иногда в пещеру, как к себе домой. 2, иногда 1, редко 3. Это сторожа, не охрана. Их задача шум поднять, если что, да тревожную группу вызвать, а не нападение отбивать». «Значит, напасть можно только с одной стороны?» «Ну да, поэтому они тут и сидят. Пошли обратно?» Она повернулась и ловко соскользнула на землю. «Я так не умею. Мне на пути вниз пришлось попыхтеть. Впрочем, был и короткий путь, но доверяться гравитации мне что-то не хотелось». «Ну что?» – начал я свое выступление, подойдя к нашей команде, которая в этот раз включала в себя и гнома Труляля с эльфом Траляля, которые, правда, отсутствовали, так как сидели на дереве и наблюдали за разбойниками. «У кого есть идея, как нейтрализовать 2 игроков так, чтобы они не могли поднять тревогу в своем клане?» Последовавшая за моими словами пауза была красноречива. Кто уставился в землю, взявшись за подбородок, кто смотрел в небо, кто прикрыл глаза ладонью, задумавшись. И только Ася смотрела на всех смешливыми глазами. «Ну вы чего?» Не выдержала она, наконец, через минуту. «Реально не знаете? Ну, вы даете!» Полюбовавшись на наши удивленные физиономии, она с легким смешком исчезла во вспышке перемещения, чтобы через 15 секунд появиться снова на том же самом месте. «Вот». Она протянула мне 3 свитка с заклинаниями, перетянутые розовой лентой. Надеюсь, она не демонист хохотушек предлагает на этих игроков напустить. Впрочем, может сработать. Мои сомнения были развеяны после того, как я развернул один из свитков. Магический свиток. Заклинание «Удержание». Тип «Боевая магия». Класс заклинания «Очень редкое». Ранг свитка «Единственный». Не совершенствуется. Количество использований свитка – 1. Свиток будет разрушен при использовании. Ранг заклинания при изучении свитка – 1. Не совершенствуется. Свиток будет разрушен при изучении. Описание заклинания удержания. Заключает цель на 15 минут игрового времени в магическую клеть, которая не дает цели перемещаться, атаковать, защищать, применять заклинания и активируемые способности, а также издавать какие-либо звуки. В случае применения на игрока, он, она, не может также выйти из игры, принимать и отправлять сообщения и письма, пользоваться внутриигровыми чатами и форумом. В случае нанесения цели заклинания урона, либо иного физического и или магического воздействия на нее, нанесенный урон обнуляется, а эффект настоящего заклинания пропадает. Срок восстановления заклинания – 30 минут. «Использовать? Изучить?» «Откуда такое богатство?» – недоверчиво проворчал я. «Заклинание слишком хорошее, чтобы быть отданным вот так, прямо в руки, да еще в количестве 3 экземпляров. Скажем так, в свое время я позаимствовала некоторое количество вещей в хранилище одного клана серых посредственностей. Казначея у них не было, а в составе только зануда, неумный балбес, напыщенный идиот и жадная скотина. О подробностях не спрашивать». Она выставила вперед ладонь в запрещающем жесте. «Не очень-то и хотелось», – пробурчала Раза, горящими глазами пялясь на свитки. «Ася, ты же понимаешь, что просто использовать мы их не можем». Я повернул капюшон к эльфийке. «Два мы сразу изучим, один останется. Применить заклинание я сейчас не смогу. Значит...» «Дзинь!» Это сообщение в чат отряда меня прервало. Судя по тому, как замерли все остальные, интересно всем. Траля-ля. Один титан портанулся. Остался только один. «Быстро!» Я сунул один из свитков в руки Рази и припустил как мог следом за всеми, вызывая на ходу Оливера. Нам пришлось обогнуть часть непроходимого леса, что прикрывало лощину с фланга. И когда, наконец, выбежали к разбойничьему лагерю, я понял, насколько нам повезло. Несмотря на то, что костры с разбойниками горели на всем протяжении открытого пространства до самой пещеры, единственный игрок сидел у самого первого, держа над пламенем длинный металлический прут с насаженным на него куском мяса. «Удержание!» Услышал я вопли Разы слева. «Зачем она свиток использовала?» «Могла бы изучить. Третий же у меня. Она это прекрасно видела». Тем временем вокруг сидящего у костра воина образовалась цилиндрическая клеть из магических прутьев насыщенного розового цвета. А сам игрок застыл, как муравей в янтаре. «Кто заденет его хоть чем? Убью лично, многократно!» Продолжала вопить Раза, адресуя свои громогласные извержения бойцам, уже сцепившимся с разбойниками. Масса на ходу проткнул копьем противника, сидевшего рядом с игроком. Добавил кромкой щита и оставил на добивание Тру, который шел за ним следом, держа секиру на изготовку и прикрываясь небольшим шестиугольным металлическим щитом. Второй разбойник у этого костра уже был нашпигован стрелами и исчез, оставив лут. У остальных 4 костров уже вскакивали на ноги, удивленно вскрикивая. Сейчас удивленные крики сменятся на гневные, потом на воинственные, и они на нас бросятся. «Не дайте им объединиться! По отрядам мы их разобьем легко!» Громко сказал я почему-то охрипшим голосом. Мои соратники ответили воинственными кличами. Раза, только переступив условную границу, проложенную закованным в магическую клетку игроком, сразу же запустила нестабильный огненный шар в разбойников у ближнего костра. И правильно, шар при касте брызгает огнем во все стороны, как бы клетку не задел. Я тоже поддержал ее воздушным молотом, а не цепью молний, ведь как бы она ни была хороша, могла отразиться в замороженного игрока титанов. И тогда все, атака мгновенно провалилась бы. Все-таки мобы 100 уровня 130 игрокам достойного сопротивления оказать не могут. Разбойники исчезали один за другим, пораженные стрелами, копьем, топором, заклинаниями и клыками Оливера. Кажется, что бой только начался, но вот мы уже стоим перед входом в пещеру, и Раза кричит низким голосом. «Сельё, выходи! Выходи, подлый трус!» Со смехом вторит ей Шиза тонким писком. Ждать долго не пришлось. Вызванный волшебными словами Сельё с двумя подручными появился из отверстия пещеры, слегка прихрамывая на левую ногу. Ага, пребывание в ловушке для него даром не прошло. Это хорошо. А вот все остальное не очень. Доспех на нем гораздо более тяжелый, чем я видел в поместье графа. На голове глухой шлем с прорезями для глаз. И сами глаза, кажется, светятся красным оттуда, из темноты. Или не кажется? И подручные его. Я думал, что они поддержку Селью должны оказать. Но нет. Они, судя по всему, ударной силой являются. Доспехи на них немного легче, чем на предводителе. В руках одного булава и щит, у другого двуручный меч. Ма с сестрой обменялись парой слов в полголоса и разошлись в стороны. Маса взял на себя того, что с булавой. А гном направился к воину с двуручником. Я думал, что Селью, оставшись без противника, немедленно направится в мою сторону, желая поквитаться за произошедшее в подвалах поместья. Но нет. Он поднял меч перед собой двумя руками, высоко подняв локти, и низким голосом неразборчиво зарычал заклинание. С высоко поднятого кончика меча сорвался сгусток неприятно черно-коричневого цвета и ударил Масу в голову. Тот попытался было загородиться щитом, но сгусток прошел сквозь легендарный предмет, как будто его не было. Масу на долю секунды охватила вспышка того же неприятного цвета. Движения его стали замедленными, а хитбар задрожал понемногу, уменьшаясь. Селье же снова принял такую же позу и снова зарычал. «Что он такое? Рыцарь смерти? Они же вроде не мертвые должны быть. Или я чего-то не понимаю? В любом случае, надо его валить. Дебафы — это зло, тем более, что очищение у меня заблокировано, как и все остальные заклинания. Так что я в ультимативной форме потребовал у Оливера порвать негодяя в клочья. И сам подвинулся чуть ближе, чтобы уверенно доставать до него воздушным молотом. Вы видели когда-нибудь, как автомобиль на большой скорости врезается в бетонную стену? Я тоже видел. Не вживую, конечно, а и симуляцию по ТВ. Но... В общем, с Оливером случилось то же самое. Врезавшись противнику в бронированное бедро, голова кабана неестественно сплющилась. Задние ноги догнали, а потом и перегнали передние. Спина отчетливо хрустнула. Свин завалился на бок, с трудом дыша. Его хитбар замер в красном секторе. Селью даже не пошевелился от удара. Продолжал рычать, ни на секунду не сбив каст. «Гному помоги!» Услышал я негромкий голос Аси из-за спины. Она сделала несколько быстрых шагов вперед, и ее ладони засветились знакомым мне жемчужным светом заклинания очищения. Когда я приму как должное тот факт, что у нас в команде на одного кастера стало больше? Наш соратник-гном с дурацким именем отступал, отбивая удары огромного двуручника в сторону металлическим шестиугольным щитом. Сил на контратаку у него и так не оставалось, а прилетевший от Селью еще один неприятный сгусток привел к тому, что двуручный меч то и дело вгрызался в виртуальную плоть Тру, сокращая хитбар. Сам подручный главного разбойника зеленью своего хитбара похвастаться не мог. Он уже был желтый. Стрелы Шизы и эльфа-лучника Траляля торчали из него, как колючки дикобраза. Я направил левую руку на врага, начав запускать в него воздушные молоты по откату. Мощные удары заклинания вывели мечника из равновесия, дав гному такую необходимую передышку. «Туше!» Я бросил быстрый взгляд на крикнувшего это слово Массу. Он стоял на колене, загородившись щитом, и выдергивая копье из головы разбойника с палицей. Наконечник пробил противника от подбородка до темени, мгновенно лишив его остатка хитов. Потерявшее виртуальную жизнь тело постояло пару мгновений, раскачиваясь, и рухнуло на траву лощины навзничь, распадаясь на предметы лута. Отчаянный вопль гнома отвлек меня от созерцания победы массы. Я перевел взгляд как раз вовремя, чтобы увидеть, как тело Труляля растворяется в воздухе. Да, не соперник, игрок 74 уровня, мобу 130-го. Впрочем, свое дело гном сделал на отлично, так как жизни у противника осталось как раз на две стрелы. Как только стрелы вошли в его грудь, мечник также превратился в кучку лута. Мы замерли на мгновение, прежде чем броситься на Селью. Тот перестал выпендриваться. Перехватил свой меч-бастард поудобнее и бросился-таки в мою сторону. Масса среагировал вовремя, как надо. Он встал на пути у противника. Отразил удар меча щитом, сделал выпад копьем, после чего на умбоне щита появилась белая неяркая вспышка. Все, теперь Селью надежно привязан к массе умением танка. Остальное – дело техники. Несмотря на то, что удары полуторником постоянно вешали на массу какие-то негативные эффекты, особого значения это не имело. Аси изо всех сил старалась снять их очищением, и иногда ей это удавалось. Селью содрогался под нашими ударами, масса умело защищался, держа противника на месте. И через пару минут все было кончено. Лощину сотряс победный крик. Шиза молнией метнулась собирать лут. А я первым делом подошел к Оливеру, лежащему на земле. Как ему удается совмещать злобную красноту глаз и беспомощно-жалостливое выражение морды? Или это у меня просто эмпатия к нему образовалась? «Вот, держи». Подошедшая сзади Ася протянула мне два зеленых, невероятно кислых даже на вид яблока, его любимый сорт. Я протянул одно из них к пасти кабана, но тот никак не отреагировал. Ася, не спрашивая разрешения, применила заклинание исцеления. «Внимание! Ваш питомец получил тяжелую травму и не может быть излечен обычными способами. Обратитесь к специалисту».